54. Мия стояла у кремово-жёлтого кирпичного здания на Стургате. Зайти внутрь она боялась. Она уже бывала здесь раньше, но это было давно, в былые времена, в другой жизни. Вид этого здания пробудил в ней нежелательные воспоминания. Центр приёма Принцен. Приют для наркоманов, управляемый коммуной Осло. Срочная ночёвка, комната для уколов. Лечащие врачи, психологи, медсёстры, дантист. Помощь в возвращении домой. Поэтому она и была здесь. Забирала отсюда Сигрид. Чёрт, это было тяжело. Сестра сидела на полу в углу, обхватив себя руками, и казалась такой крошечной. «Прости, Мия. Господи, Сигрид, конечно, ты можешь звонить мне. Я не хотела тебе мешать. Ты мне не мешаешь, Сигрид. Конечно, я помогу тебе. Что случилось?» Милые, но сдержанные лица. Из одной холодной комнаты в другую. С бумагами на подпись. «У меня всё плохо, Мия. Хочешь поехать со мной? Ко мне домой? А можно, Мия?» «Ну, конечно, Сигрид. Я тебе не помешаю, обещаю. Ты никогда не мешаешь, Сигрид». Новые люди, новые анкеты для заполнения. На переднем сиденье машины почти прозрачное тело сестры, завёрнутое в плед. Мия очнулась от мыслей, когда мимо прогрохотал трамвай. Она взяла себя в руки, вошла в чёрные кованые ворота и нашла ресепшн. «Добрый день. Чем я могу помочь?» Приветливое, но усталое лицо в окошке. «Мия Крюгер, у меня встреча с Милдред Линд». «Хорошо, присаживайтесь, она скоро подойдёт». «Спасибо». Мия едва успела сесть, как открылась дверь, и показалась социальный куратор средних лет. «Здравствуйте, Мия, давно не виделись, рада вас видеть снова». «Спасибо, взаимно». «Пройдём в мой кабинет, думаю, лучше обсудить всё там». Мия проследовала за ней по коридору и на улицу, через засыпанную гравием площадку. Скромный маленький кабинет со столом и плакатами на стенах, с предложениями помощи. Милдред надвинула очки на нос и села. «Вы знаете, они тут скептически относятся к полиции, но с некоторыми мне удалось поговорить. Но описание слишком размыто». «Я знаю», — извиняясь, кивнула Мия. «Но это всё, что у меня есть. Сесилия, Сиссе, красный пуховик, возраст ближе к 40. Я поспрашивала по-быстрому, но мне кажется, я нашла ту, кто вам поможет». «Да?» — удивлённо сказала Мия. «Она существует?» «О чём вы?» «Да нет, ни о чём, просто...» «Как я уже сказала, они тут скептически настроены к полиции, и это вполне понятно». «Это абсолютно личное дело», — быстро кивнула Мия. «Неофициальное. Никакого расследования. Никого ни в чём не обвиняют. Я только пытаюсь найти её». «Понимаю. Я так и поняла. Я и сама не очень люблю отделение полиции, честно говоря. Но вас я ведь знаю». «Спасибо вам. Я очень ценю это». Линд подняла трубку телефона. «Привет. Это Милдред. Сюнна у тебя?» «Отлично. Спроси её, пожалуйста, сможет ли она подойти ко мне на секунду? Насчёт того, о чём мы говорили». «Окей. Спасибо». Мия и Милдред молча сидели в маленьком кабинете, пока, наконец, в дверь не постучали. «Добрый день». Молодая девушка, лет 18-19, худая и долговязая, с нервным блуждающим взглядом, осторожно просунула голову в дверь. «Привет, Сюнна. Заходи. Всё нормально?» «Да», — сказала девушка и посмотрела на Мию. «Это Мия Крюгер», — сказала Линд. К Мии протянулась худая ручка. «Привет, Сюнна», — сказала Мия, поднимаясь. «Рада с тобой познакомиться». «Ну да, и я», — сказала девушка и осталась стоять, не зная, куда себя деть. «Садись сюда», — сказала Милдред и встала. «Я должна бежать по делам. Хорошо? Вы же справитесь без меня?» «Конечно», — улыбнулась Мия, — «если это удобно». Она же ничего не сделала, да?» — спросила девушка. «Кто?» — сказала Мия. «Сисса». «О нет, совершенно ничего. Это никак не связано с полицией. Она просто важна для меня. Я понятно объяснила?» Милдред Линд улыбнулась и исчезла за дверью. «Не знаю», — сказала худенькая девушка. «А почему вы ее ищете?» «Думаю, у нее есть кое-что мое». Девушка села, все еще не до конца уверовав, что ее не хотят обмануть. «А что именно?» «Вот это», — сказала Мия, протянув вперед руку. «Или похожее на это». Сюна взглянула на серебристый браслет и улыбнулась. «У меня был такой». «Да?» «Да. Ну не прям такое, а с тремя лодками, шхунами. Мне брат подарил перед тем, как уйти на войну». «Твой брат ушел на войну?» Девушка плотнее укуталась в потертую шерстяную куртку и осторожно кивнула. Чуть поёрзала на стуле. Бросила нервный взгляд в окно на двор. «Уже давно». «А что за война?» «Не знаю. Он поехал на войну. Как там это называется? Иностранный легион? Мне кажется, он хотел быть крутым, но больше мы о нем не слышали. Мама пыталась звонить, чтобы кто-то помог, но узнать что-либо было непросто. Если ты уезжаешь добровольно, понимаете? Вы когда-нибудь были на Лафатенах?» «Нет, к сожалению». «У нас дома горы простираются от небес до самого моря», — сказала девушка, слегка улыбнувшись. «Звучит очень красиво». «Так и есть». «А ты ее знаешь, Сисса?» «Да», — наконец сказала Сюнна. «Но она ушла». «Что значит ушла?» «Умерла. Так говорят», — кивнула девушка. «Но я не знаю. Все так много разного говорят. Никогда не знаешь, кто в этом городе говорит правду». «Ты уже давно ее не видела?» «Наверное, с прошлого Рождества». «А ты хорошо ее знала?» «Довольно хорошо, да. Мы зависали вместе. Она была доброй. Всегда делила дозу, никогда не жадничала. И деньги одалживала, если у нее самой были». «Просто Сисса? Ничего больше ты о ней не знаешь? Как ее звали? Или где она жила?» «Думаю, она нигде не жила. Не знаю, как точно ее звали, нет. А вы говорили с Кевином?» «С кем?» «С Кевином. Они всегда тусовались вместе. Сначала я думала, она его мама, но это оказалось не так. Они были просто очень хорошими друзьями. Ну, как бы то ни было, если найдете Кевина, он точно расскажет больше». Сюнна покашляла и еще плотнее завернулась в тонкую куртку. «А как мне найти этого Кевина?» «Ну, нет, этого я не знаю. Он как бы повсюду и нигде. Как и все мы, на самом деле. Ну, я не знаю». «А не знаешь, где он чаще всего бывает? Есть ли у него телефон?» «Понятия не имею». «А сколько ему лет? Как выглядит?» «Лет не очень много», — сказала Сюнна. «Наверное, чуть старше меня. Последний раз, когда я его видела, он был в своей желтой шапке. Он всегда в ней ходит, но вряд ли это поможет. Он же мог ее потерять или там, ну, я не знаю». «Да, конечно. И все-таки желтая шапка. Поищу ее», — сказала Мия. В этот момент дверь за их спиной открылась, и показалась голова Милдред Линд. «Сюнна, врач осмотрит тебя сейчас, хорошо?» «Да, хорошо», — кивнула девушка и встала. Линд взглянула на Мию, та кивнула в ответ. «Да, кстати», — сказала Сюнна, дойдя до двери. «У него странные брови». «У кого? У Кевина?» «Да. Они такие странные, как будто их и нет вовсе. Понимаете, мне кажется, что с ними что-то не так». «У него нет бровей?» «Не совсем нет, но почти». «Нам нужно идти. К нему сегодня большая очередь», — дружески улыбнулась Линд. «Конечно», — сказала Мия, поднимаясь. «Надеюсь, вы найдете то, что ищете». «Спасибо за помощь, Сюнна». Девушка кратко улыбнулась и подняла руку, осторожно прощаясь. Затем обхватила руками свое худое тело и последовала за Линд вниз по коридору.